20 февраль, 5. Даже для того, чтобы сделать очередную запись, требуется какая-то степень самоотвержения. Как же иначе можно коснуться сверхличного, планетного или космического, если от себя не отойти, если над собой не подняться? Как камень преткновения стоит малое «я» перед человеком, заслоняя сияющие дали. Можно ли видеть их, будучи всецело поглощенным собой? Даже малое познание требует самоотрешения, хотя бы и было оно невелико. Даже простое сосредоточение заставляет временно забывать о себе. Это в самых обычных вещах. Что же сказать о необычном? Можно считать, что глубина достижения измеряется способностью от себя отрешаться. Так самоотвержение остается непременнейшим условием преуспеяния духа.